Джордана не слишком настаивала. Каждые 3 месяца Байдер на 2 недели возвращался домой. Пока он отсутствовал, Джордана ездила к родителям в Сан-Франциско, но по истечении этих 2 недель она неизменно должна была встречать его в Нью-Йорке, Лондоне или Париже, где бы его ни ждали дела. И только однажды, вернувшись в нью-йоркскую квартиру, он не застал ее там. «От мадам не было известий?» — спросил он лакея, принявшего у него пальто и шляпу. «Нет, сэр. Насколько мне известно, мадам еще в Сан-Франциско». Он прождал целый день и все же после ужина, не выдержав, позвонил ее родителям. Джордана сама подошла к телефону. «Дорогая, я уже начал беспокоиться», — сказал он. «Когда ты вернешься?» Голос у нее был усталый. «Я не вернусь». «Что это значит?» Он по-настоящему испугался. «Только то, что я сказала. Мне 21 год, и надо что-то решать в жизни. Я не вернусь. Но ведь я люблю тебя. Этого недостаточно. Мне надоело такое существование. 2 лет вполне хватило бы для любой девушки. Пора взрослеть. У тебя кто-то есть? Ты прекрасно знаешь сам, что нет. И не было никого, кроме тебя. В чем же дело? Хочешь — верь, хочешь — нет. Я устала от того образа жизни, который мы с тобой ведем. Устала исполнять роль миссис Альфей, не являясь ею на самом деле. Она всхлипнула. Джордана! «Не пытайся меня переубедить, Байдер. Я не похожа на арабских женщин, к которым ты привык. Не могу смириться со своим положением. У меня свое собственное мировоззрение». «Я не собираюсь тебя переубеждать. Предлагаю только подумать». «Я все обдумала, Байдер. Я не вернусь». Он почувствовал зарождающийся гнев. «Тогда не жди, что я буду за тобой бегать. Однажды я уже это сделал. Прощай, Байдер!» В трубке все смолкло. Он взглянул на нее и злобно швырнул на рычаг. Несколько минут задумчиво смотрел на аппарат, потом снова снял трубку. На этот раз к телефону подошла мать Джорданы. «Будьте добры, позовите Джордану». Она побежала к себе в комнату. «Сейчас позову». Байдеру пришлось долго ждать, и в конце концов к телефону снова подошла мать. «Она не хочет с вами разговаривать». «Миссис Мейсон, я не пойму, что происходит. Что с ней такое стряслось?» «Все вполне естественно, Байдер», — спокойно сказала мать. «Беременные всегда раздражительны». «Беременные?» — крикнул он. «Джордана беременна?» «Конечно», — удивилась миссис Мейсон. «Разве она вам не сказала?» 7 месяцев спустя он стоял у больничной кровати, а на руках у Джорданы лежал его сын. «Он так на тебя похож», — застенчиво пробормотала она. «Тоже голубые глаза». Он вспомнил то, что когда-то говорил отец. «У всех новорожденных голубые глаза. Мы назовем его Мухаммад». «Джон», — сказала Джордана, — «в честь моего дедушки». «Мухаммад», — упрямо повторил Байдер, — «в честь пророка». Он склонился к ней. «Теперь ты выйдешь за меня замуж?» Она посмотрела ему в глаза. «Сначала разведись». «Я не могу допустить, чтобы моя единственная жена была другой веры. Примешь мусульманство?» «Да». Он взял ребенка у нее из рук и крепко прижал его к себе. Мальчик расплакался. Байдер посмотрел на Джордану с горделивой отцовской улыбкой. «Наш сын будет принцем!» Принц увидел входящего Байдера и взмахом руки отпустил юношу, сидевшего у его ног. «Как поживаешь, сын мой?» — спросил принц, как только юноша вышел. «Я принес известие о появлении на свет».